«Старина», — сказал я, — «надежда на Бога отнимает действие. Давай-ка лучше строить лодку». Он посмотрел на меня затуманенным взором и ничего не сказал. Не понял меня. Я хотел взять его за руку, но он тихо исчез. Чудаки эти, потерпевшие кораблекрушение, фокусники. По пустынному плоскогорью шел тяжко навьюченный верблюд. Впрочем, это просто я пересекал остров с 3 кубометрами леса за спиной. По ехидной шутке природы, весь годный для каркаса лес находился на другой стороне острова. Пожалуй, стоит взять с Беклемишева 2 бутылки коньяка, плюс запасные штаны, которые мне пришлось пустить на веревке. Объявление в газете. За небольшое вознаграждение готов предоставить материал для диссертации на тему «Нож как столярно-плотничный инструмент». Работаю при свете костра. Ни звезд тебе, ни духов, никакой теософии и мистики. Не забыть записать на Васькин счет еще ковбойку. Пошла на ленточки. Второе объявление в газете. Готов предоставить материал для докторской диссертации. Снова о ноже. Прошло 3 дня. На острове установлено чрезвычайное положение. Сон только по карточкам. Да, это конец августа. Сегодня я впервые видел лед на закраинах соседнего озерка. Лед ничего. Хуже, когда начнутся затяжные дожди, потом снег. О, великий каркас, ты почти готов. Если трюк с журналистом не выйдет, я сдам тебя в музей абстрактного искусства. И назову тебя, допустим, так. «Взятие в плен Жанны д'Арк». О, черт! Все же дождь. Северный дождь. Это не то, что в Воронеже, когда пацаны прыгают по лужам и через час выскакивает радуга. Тучи ползут в притирку над островом и сыплют холодной дробью. Кран с теплой водой в этом душе неисправен. Жаль снимать тент с палатки. Я стыдливо умолчал о том, что потолок у палатки в дырках. Начатое дело надо доводить до конца. Этому нас учили еще в детсадике. А дырки в потолке надо заштопать. Необитаемое положение не только дает, но и обязывает. 3-й час сижу изябший и мокрый и ломаю голову. Даже костер закисает от этой бисерной измороси. Не умещается лодочный каркас на брезенте, не хватает материала. «Неладно краишь», — сказал он мне. Я, не оглядываясь, чертыхнулся. Потом оглянулся и попросил прощения. Невысокий бородатый мужичонка наблюдал за моей работой. Из-под меховой рубашки торчали такие же штаны. Неуловимая помесь с Рязани-Щукоткой. «Неладно краишь», — повторил он. Я метнулся к тенту и сразу понял, что и впрямь краю неладно. Лишние швы, а все равно тента не хватит. Придется отрезать бока у палатки. А мужичонка уже уходил вглубь острова. Я видел, как осока покорно ложилась под его сапоги. Его папа был эскимос, а мама — алеутка. Так придется мне начинать Васькину биографию для корреспондентов. Иначе не поверят, что обычный европеец мог шить такое чудо. В палатке с отрезанными боками гуляет ветер –